Глава первая. Первая кровь и крохи знаний. Ящик определенно погрузили в машину. Запах сгоревшего дизеля доносился прямо через закрытую крышку. Надеюсь, они не собираются убивать меня таким диким способом. Хотя, если выбирать, предпочту это, чем быть закопанным на пару метров в землю. Интересно, а отчего я раньше подохну? От обезвоживания или удушья? Тьфу, что за бред? Я вообще не собираюсь умирать. Тряска такая, что становится понятно, дороги здесь нет. Максимум кое-как накатанная грунтовка. Пыль от нее, видимо, также проникает в мой ящик. Я чувствую ее на вкус. Новость, не сказать, что плохая, но говорит о многом. Например, я нужен им живым. Крышки, скорее всего, имеются отверстия для вентиляции воздуха, через которые проникают сюда запахи и дорожная пыль. Может быть, попробовать открыть глаза еще раз? Головная боль, кажется, отступила. По крайней мере, мне уже не так плохо, и звук мотора не причиняет неудобства. Тело все еще отказывается слушаться, но ему определенно лучше. Да мышцы все еще ноют, будто я минуту назад покинул зал фитнес-центра, где несколько часов подряд волтузил железо, но режущая боль ушла. К моему удивлению, песок из глаз также пропал, хотя открыв их, я все равно ничего не увидел. Мозг быстро сообразил, что его хозяин желает определиться в пространстве, но кромешная тьма и качка мгновенно вызвали тошноту. Так, понятно, лучше не стоит. Не хватало призвать рвотный рефлекс и захлебнуться в собственной блевотине. Уж лучше в землю. Да, однако я тот еще оптимист. А, собственно, кто я? Я хотя бы мужик или нет? Нет, ну, свое ощущается нормально мужское. Да ну на! Нет, я не верю, что эти уроды меня вдруг перештопали. Тогда как объяснить боль по всему телу? Ладно, пусть это будет следствием сапог, которыми мне намяли бока, дабы привести меня в то положение, в котором я на данный момент пребываю. Появится возможность, потрогаю себя за... как бы это приличнее выразиться, за писю. С другой стороны, тот тип в комнате обращался ко мне, мой друг, так что можно успокоиться. Вряд ли он что-то напутал. Ладно, манипуляции с личным осмотром гендерной принадлежности можно опустить, а боль в теле признать следствием влияния обуви на здоровье человека. Но что это мне дает? А ничего, я мужик, и на этом собственные познания заканчиваются. Вместе с тем, никакой более информации о передвижениях моего бренного тела тоже нет. Следовательно, предстоит ожидание. Рано или поздно все равно станет известно о том, что задумали эти клоуны, ведь с какой-то целью меня куда-то перевозят и даже оставили щель для поступления воздуха. Между тем дорога сменилась, выровнялась, а значит, меня точно не хоронить везут, напротив, поближе к цивилизации. Чтобы спрятать труп, ситуация должна выглядеть обратной. И откуда я все это знаю? Тело все еще обездвижено, но пальцами, наконец, удалось пошевелить. И не только на руках, что уже начинает радовать. Машина замерла. Светофор, что ли? Хотя другого транспорта не слышно. А нет, дверьми хлопают, видимо, прибыли. Свет проник в темную коробку через 5 круглых отверстий, которые расположились прямо перед лицом. Странный такой, будто искусственный. Может быть, машину с улицы загнали сразу в помещение, гараж, например? Ну да, шаги раздаются гулко, словно в длинном, замкнутом с четырех сторон пространстве, эхом разлетаются где-то спереди и сзади. Это какой-то тоннель. Так, видимо, моя смерть откладывается. Вряд ли эти люди станут хоронить меня в тоннеле, если только он не находится в стадии строительства, и моей могилой не предстоит стать бетону марки 350. Но в таком случае опять непонятно, для чего сделали отверстие под воздух. Чувствую себя майским жуком, которого поместили в спичечный коробок. Наверняка насекомое, привыкшее к свежему воздуху и понятной смерти от птичьего клюва, думает точно так же. Не понимает, для чего эти границы вокруг, куда его постоянно носят, показывая ту самую мнимую свободу через несколько отверстий, пробитых иголкой в картоне. Ящик со мной поставили куда-то. Непонятно, на стол или на пол. В таком положении сложно ощущать пространство вокруг. Для меня оно ограничивается пределами коробки и небольшой частичкой потолка. Да и какая в принципе разница, на полу ящик или на лавке? Хотя на лавку его ставят в другом случае. Под это дело обязательно кто-нибудь плачет и монотонным голосом зачитывает молитву за упокой. Фу, опять этот бред в голове. Однако я на удивление спокоен, а ведь в самом деле меня нисколько не тревожат мысли о смерти и предстоящем будущем. Мне вообще все равно, что со мной сейчас собираются делать. Нет, не до крайностей, конечно, если вдруг возьмутся убивать, а мне предоставят шанс воспользоваться собственным телом, так я зубами за жизнь стану драться, вгрызаться в глотки и постараюсь прихватить с собой хоть одну жизнь. Но так, чтобы не скучно одному было. Внезапно послышалось какое-то шипение, а в отверстие на крышке я сумел рассмотреть клубы дыма. Ну вот и ответ. Газ. Они травят меня газом, потому и отверстия сделали. Но за что? Хоть бы объяснили, сволочи, волочи, лочи-чи. Я проснулся от громкого хлопка, резко открыл глаза и тут же прикрылся рукой от резанувшего по ним света. Однако мгновения хватило, чтобы заметить крышку ящика, которая отлетела в сторону и с характерным грохотом рухнула на землю в паре метров от меня. «Ох ты ж!» – выругался я и вдруг осознал, что я все еще жив. Мало того, мне вернули способность двигаться. Осмотрев место своего пребывания, я смог заметить специальные приспособления, которые отстрелили крышку, а заодно и освободили меня, хотя при ближайшем рассмотрении не удалось обнаружить того, что фиксировало тело. Значит, все-таки временный паралич, который никак не влияет на чувствительность. С другой стороны, отчему я удивляюсь, какой только химозы сейчас нет. Опять это странное чувство. Я прекрасно знаю о существовании подобных препаратов, но понятия не имею откуда. Так, ладно, и что это за херня здесь творится? В первую очередь, хотелось бы понять, где я, мать вашу, нахожусь. Вокруг сплошная степь. Трава сухая, будто за все лето не получила ни капли влаги, а сейчас до кучи наступила поздняя осень. Куда ни посмотри, всюду одна картина. Желтая, ровная, словно блюдечко. Так, не все одинаково полезно, даже если платишь больше. Кажется, в одном направлении что-то просматривается, но настолько далеко и слабо, что трудно понять, 10 километров до объекта или все 50. Очень похоже на город, хотя в таких местах неудивительно встретить мираж. Ветер холодный, пронизывающий, он даже не дует, а тянет будто в трубу. От такого не скрыться и не укутаться в одеяло, тем более, что его здесь даже нет. Так, а что, собственно, у меня есть? Ящик, руки, ноги, голова, какой-то рюкзак, майка-алкоголичка и труселя. За последнее отдельное спасибо. Стоило прикоснуться к рюкзаку, как перед глазами что-то выскочило. От неожиданности я бросил его и отпрыгнул в сторону, готовый отразить внезапную атаку, но, осмотревшись, понял, что все еще нахожусь здесь в гордом одиночестве. И что это было? Глюк? Ну, вообще сумка вещь полезная, тем более, что в ней что-то брякнуло. Стоило снова прикоснуться к нему, как перед взором выскочил текст. Рюкзак обыкновенный, позволяет переносить средние предметы общим весом не более 20 килограмм. Вы это серьезно сейчас? Обратился я неизвестно к кому, подняв глаза к небу. Что за шутки? Бред какой-то. Я что, в игре сейчас? Попытка себя ущипнуть привела к болевому ощущению и доказала, что я не сплю и не нахожусь под воздействием наркотика. Картинка вокруг не поменялась, а значит, все происходящее вокруг реально. Вот только этого не может быть. У нормальных людей не выпрыгивают текстовые сообщения в глазах, когда они притрагиваются к предметам. Чтобы окончательно убедиться в собственной адекватности, я прикоснулся к ящику. Стартовая точка позволяет выбрать имя. Имя может быть выбрано лишь раз и останется с вами до самого конца. Желаете выбрать себе имя из имеющихся или придумать свое? Для выбора имени произнесите его вслух и внимательно проверьте, после чего необходимо сказать «принять». Внимание! Без имени вы не сможете приступить к старту. К старту, мать его, чего? Ну что за странная привычка говорить «а» и оставлять многоточие? Видимо, пока я не назову это долбанное имя, так ничего и не узнаю. Но пусть будет код. Не знаю почему, но я выбрал первое, что пришло в голову. Код. Если ваше имя набрано правильно, произнесите вслух «принять». Принять. Пожимая плечами, произнес я. И в этот момент кое-что изменилось. Справа в нижнем углу зрения побежали цифры, и не нужно быть гением, чтобы понять, идет обратный отсчет. Судя по тому, что там указано, мне выдали ровно 4 часа. Вот только для чего? Что произойдет, когда счетчик обнулится? Я умру? Или я должен за это время что-то сделать? Ответа в ноль. Слева снизу появилась тонкая зеленая линия. И если я все правильно понимаю, это состояние здоровья, то есть, проще выражаясь, линия жизни. Да, не слишком-то она длинная, и в этом случае, пожалуй, размер имеет значение. Верхний левый угол зрения заняла шестеренка, подразумевающая настройки, что ли? Настройки чего? Меня? И как ей пользоваться? Однако достаточно было сфокусировать на ней взгляд, как перед взором выскочило полупрозрачное окно, на котором отчетливо проступили очередные надписи. Прогресс 0 из 100. Сила 0, ловкость 0, выносливость 0, интеллект 0. «Сами вы интеллект ноль!» – пробормотал я, и стоило мне потерять интерес к странной таблице, как мир стал прежним, за исключением, конечно, полоски, шестеренки и таймера. Пришло время осмотра рюкзака. Теперь, когда я прочел о нем информацию, она более не появлялась. Вжикнув молнией, я запустил руку внутрь и выудил на свет Божий флакон, похожий на ингалятор. Стоило попытаться более внимательно его изучить, как тут же появилась информация, которая, к слову, также ничего мне не дала. Ингалятор стандартный, необходим для выживания в ядовитой атмосфере. Для использования необходимо скинуть защитный колпачок, вставить мундштук в губы, силой надавить на флакон и сделать глубокий вдох. Судя по сообщению, пригодится. Хрен знает, что эти извращенцы для меня придумали. Раз есть средство для выживания в ядовитой атмосфере, значит и сама атмосфера где-то присутствует. Следовательно, вещь необходимая, и лучше иметь ее при себе. При более тщательном осмотре удалось обнаружить еще один ингалятор, и все. Ни ботинок, ни тапок, ни носков. Жлобы. Выбор не особо великий. Где-то на горизонте маячит мираж, и наверняка это наилучший вариант направления. Ну, по крайней мере, там есть хоть что-то, в отличие от других сторон света. Я закинул на спину пустой рюкзак, еще раз осмотрелся, не пропустил ли чего, и, убедившись в последнем, направился в сторону городского силуэта. Примерно через полчаса пути сильно захотелось пить, но эти жадные уроды даже не соизволили об этом позаботиться. Но ничего, пока терпимо, а по месту разберемся. Раз есть город, значит в нем будет вода и еда. Возможно, удастся отыскать обувь. Задница, конечно, прикрыта, но штаны тоже не помешают. А если еще и куртка какая-нибудь обнаружится, так вообще не жизнь, а сказка. Денег, понятное дело, тоже нет. И неизвестно, нужны ли они в этом сумасшествии. А в том, что это бред, я даже не сомневаюсь. Вот сейчас доберусь до города, и меня однозначно в таком виде примет полиция и отправит в психушку. Но я им ничего не расскажу, ни о выпрыгивающих буквах перед глазами, ни о таймере обратного отсчета. Я, может быть, и псих, но не дурак. Или дурак. Мне же совсем ничего о себе не известно. А вдруг я уже иду по центру города в одних трусах, и все происходящее мне только кажется. Блин, отлить нужно. Ладно, представим, что здесь находится угол, и я его поливаю. Надеюсь, это не нога полицейского в реальном мире, потому как в этом случае меня ожидают большие неприятности. Не похоже, что я в игре. Разве игровым персонажам нужно отливать? Никогда ни о чем подобном не слышал. Да и ноги, честно говоря, уже начинают гудеть от долгого хождения. К тому же сказывается отсутствие обуви. Нет, все ощущения более чем реальны, и этот мир не имеет никакого отношения к цифровому. Я даже травинку могу сорвать и поковыряться ее в зубах. О подобной детализации наши технологии могут только мечтать, и это я молчу о передаче ощущений. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Вы входите в зону уныния. Вы уверены, что хотите войти в зону уныния? Если вы не завершили все свои дела в стартовой зоне, то обратного пути уже не будет. Если вы не выбрали себе имя, то не сможете войти в зону уныния. Вернитесь и выберите себе имя. Для принятия решения необходимо сделать 10 шагов вперед. Если вы не уверены в своем решении, вы можете остаться на месте. Если вы не завершили все свои дела в стартовой зоне, вы можете вернуться. «Да какие у меня могут быть незаконченные дела?» – усмехнулся я и уверенно двинулся вперед. Исходя из вновь приобретенной информации, я больше не нахожусь в безопасности, что бы это ни значило. Следовательно, лучше приготовиться к худшему. А как к нему готовиться, если ничего нет? В любом случае, лучше быть внимательным и почаще осматриваться вокруг. Предупреждения выдали не просто так. Подозреваю, что здесь вообще все не просто так. Пройдя положенные 10 шагов, перед глазами всплыла жирная надпись «Стадия уныния». Провисев там, мешая полноценному обзору пару секунд, она исчезла. Силуэт города стал ближе, но не потому, что я вдруг перешагнул какую-то неведомую границу, он приближался по мере моего движения. Сейчас я уже прекрасно понимал, это не мираж. Город реален, вот только он уже начинал меня немного смущать. Я пока не понимал, в чем дело, но что-то определенно с ним было не так. Судя по таймеру, прошло около 40 минут после того, как я назвался котом, а к цивилизации так и не приблизился. Топать придется еще очень долго, по моим прикидкам, где-то часа два, а то и все три. Дома все еще не просматривались как следует, но то, что они есть уже на самом деле, уже хорошо. Самым странным казалось полное отсутствие дорог. Ну ладно, допустим, я подхожу к городу не с той стороны, но здесь вообще нет никаких следов жизнедеятельности человека, а так не бывает. Хоть от лошадей следы, но обязаны присутствовать. Хоть сраный фантик от конфеты, но должен валяться. В конце концов, хоть куча листиком прикрытая, да все что угодно. Человек настолько влился в окружающую среду, что даже на дне Марианской впадины успел отметиться. А здесь ничего. Чем ближе к городу я подходил, тем больше понимал, он брошен, забыт, потерян, как угодно, но жизнь ушла из него окончательно и бесповоротно. Унылые, обветшалые деяния рук человеческих, все стекла давно выбиты, сокшиеся рамы перекосило от времени, и теперь они способны лишь хлопать, гонимые резким порывом степного ветра. Эта локация по праву носит свое название. Ничего, кроме депрессии, она вызвать не способна. Даже мне, человеку с отсутствием ярких эмоций, стало не по себе. Последняя надежда на встречу с человеком разумным полностью покинула меня, как когда-то обитатели этот город. Лезть напролом от чего-то не возникало желания, и я решил довериться чутью. Сейчас я стоял на четвереньках неподалеку и наблюдал за окрестностями. До первого двора было рукой подать, но я не спешил. Во-первых, предупреждение о том, что я покинул безопасную зону, не давало покоя. Во-вторых, у меня не вызывало никакого доверия то, что я видел. В таком месте за здорово живешь, можно схлопотать дрыном по темечку и концов потом не найдешь. Даже пожаловаться некому. Так и канет бездыханное тело в безвестности, если раньше собаки не растащат, которых, кстати, тоже не видно. Мое ожидание оправдалось. Буквально минут через 10 ожидания, когда я уже было собрался подняться во весь свой рост, по окраине вдоль забора с криком о помощи пронеслась какая-то девчушка. Одета точно так же, как и я. Майка-алкоголичка, трусы, едва прикрывающие зад, и рюкзак за спиной. Она пронеслась, сломя голову вдоль наполовину сгнившего забора, и вдруг оступилась, полетела со всего размаху лицом в землю. показалось, что я даже на расстоянии услышал, как хрустнул ее нос. Но на этом представление не закончилось. Не прошло и секунды, как из-за поворота показалось нечто. Нижняя часть туловища от сороконожки, середина явно человеческая, сильный мужской торс, накачанные крепкие руки, которые оканчивались клешнями, как у ракообразного, а вот голова почему-то была крысиная, с маленькими красными бусинами глаз. Эта непонятная составная химера, быстро перебирая короткими ножками и противно повизгивая, моментально нависла над несчастной и прямо без остановки вонзила ей острую клешню в спину. Вначале послышался хруст, а затем визг, полный ужаса и боли, разлетелся на многие километры вокруг. Вместо того, чтобы испугаться, я с каким-то щенячьим восторгом наблюдал за тем, как эта тварь крошит свою жертву своими клешнями. Она словно кусачками отсекала часть тела и закидывала в крысиную пасть, после чего тряслась, словно в экстазе. А когда закончила с ужином, буквально на моих глазах отрастила себе хвост, как у скорпиона. Вот только в его навершии пока не было жала. Но судя по той легкости, с какой чудовище расправилось с человеком, до его появления не так уж и долго. Крысиная морда втянула в себя воздух вокруг и резко повернулась в мою сторону. Я понимал, что меня на таком расстоянии не видно, а ветер дует как раз со стороны города, поэтому даже не дернулся. Этим я бы скорее себя выдал и ясно осознавал правильность своего поступка. Монстр несколько раз противно взвизгнул и резко рванул в сторону, походя смахнув со своего пути останки дряхлого забора. «Ничего себе за хлебушком вышел!» – пробормотал я себе под нос, когда звуки чудовища окончательно стихли в лабиринте улиц. Нечего даже и думать, чтобы связываться с этой херовиной, имея при себе лишь голые руки. Определенно пора вооружаться. Но чем? Выждав для порядка еще минут 10, я наконец решился выбраться из своего убежища. В любом случае мне нужно сюда. О том, чтобы вернуться, я даже не думал, потому как опять же помнил предупреждение. Ну, раз силуэт этого города был единственным на горизонте, так самое логичное – начинать искать ответы именно здесь. Чудовище сожрало девушку целиком. На поросшем травой асфальте остались лежать лишь окровавленные тряпки и рюкзак, точная копия моего. Стойкий запах крови щекотал ноздри и нервную систему. Почему-то очень сильно захотелось попробовать ее на вкус, но я переборол это странное желание, полностью переключив внимание на рюкзак. Стоило приподнять его, как я сразу понял, в нем гораздо больше предметов, чем у меня. Сообщение не появилось, а значит, та информация, которая уже усвоена, не повторяется дважды. Внутри удалось обнаружить точно такие же ингаляторы, и они сразу перекочевали в мой саквояж. Но больше всего обрадовала литровая пластиковая бутылка с водой, и первое, что я сделал, присосался к ее горлышку. Следом свет увидела банка шпрот и небольшой пакет с ванильными сухарями в количестве 5 штук, что также приподняло настроение. Город не безнадежен, в нем есть ништяки, и их определенно стоит поискать. Покрутив головой, я обнаружил то, обо что запнулась девушка – кусок ржавой арматуры диаметром 3 сантиметра. Не ахти какое оружие, но уже лучше, чем голые руки. К моему удивлению, она довольно быстро раскачалась, и вскоре я сумел окончательно вытянуть ее из сухой почвы, в длину примерно сантиметров 60. Тяжеловато, конечно, да и руки в кровь порвать можно о ребристую поверхность, но все же я почувствовал себя немного увереннее. И в это время перед глазами началось представление. Полностью перекрывая обзор, замигала красная надпись. «Опасно! Критическое отравление токсинами!» Пришлось сильно напрягаться, чтобы в этом мелькании разобрать слова, будто стробоскоп на дискотеке даже тошнить начало. Однако это была вся информация, которой я владел, и что с этим делать, оставалось непонятно, но лишь до тех пор, пока таймер полностью не обнулил свой отсчет. Резкая боль пронзила легкие, да так сильно, что я не мог сделать даже малейшего вдоха. Надпись больше не мигала, она горела не переставая, мешая рассмотреть хоть что-нибудь. До моих мозгов хоть и с большим трудом, но дошло. Ингаляторы! Трясущимися руками я кое-как нащупал небольшой цилиндрик с изогнутым мундштуком. Перед взором начало темнеть, и я чувствовал, как на шее надулись вены, а глаза собираются покинуть свои орбиты. Зубами срываю колпачок, вставляю мундштук в губы и, что есть силы, выдавливаю в него флакон. «Пш-ш-ш-ш», сказала устройство в руках, и к моему облегчению я смог полной грудью вдохнуть приятный мятный воздух. Красная надпись испарилась, словно ее никогда и не было, а таймер вновь принялся отсчитывать ровно 4 часа. «Уроды, мля!» – выругался я, стоя на четвереньках. По всему выходило, что эти сраные ингаляторы – самый ценный ресурс. Сейчас в моем распоряжении 3 штуки, следовательно, этого мне хватит на 16 часов. Не густо, но уже лучше, чем было в самом начале. Ну ладно, мать вашу, давайте поиграем в вашу извращенскую фантазию. Надеюсь, мы еще встретимся, ведь у меня уже имеется к вам пара интересных вопросов. Я подбросил в руках арматуру, та сделала полный оборот и сыто стукнула меня по ладони, которая тут же сжалась, зафиксировав примитивное оружие. Бросив очередной жадный взгляд на лужу крови, я помотал головой, отгоняя наваждение, и сделал шаг, окончательно войдя в странный унылый город.